Наступила короткая пауза. Потом, не без раздражения, заговорил главный обозреватель газеты «С». «Какой в этом смысл, господин премьер? Самое лучшее, если правительственное сообщение появится одновременно и у нас, и за рубежом. Мелкие хитрости в данном случае могут возыметь действие лишь на весьма малый срок». «Да, мы хотели бы знать, когда услышим от вас подробности плана эвакуации», — произнес директор-распорядитель телекомпании «Н». «Да, теперь на какое-то время взоры всего мира обратятся к Японии, как когда-то они обращались к Вьетнаму или странам Ближнего Востока», — медленно проговорил главный редактор той же телекомпании, старательно размешивая остывший кофе. Взор главного редактора был устремлен в пространство. В разгар войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке он заведовал отделом информации, и теперь в его памяти всплыли тогдашние кадры новостей. Вьетнамцы в огне войны, лагеря палестинских беженцев, безымянные люди, бредущие по дорогам, за плечами нехитрый домашний скарб, на лицах выражение бесконечной усталости, мрачные, полные отчаяния глаза беженцев, прозябающих в жалких лагерях без всяких надежд на будущее. Теперь эти люди представлялись его мысленному взору с японскими лицами. «Однако», — заговорил покашливая директор одного телеграфного агентства, самый старший по возрасту среди собравшихся, «возможно ли всего за каких-то там 10 месяцев спасти жизнь наших соотечественников, жизнь 110 миллионов человек, вывести всех, кто в чем есть?» «Ямасито-сан», — тихо сказал премьер, — «наверное, такого вопроса не должно быть. Мы не можем, не имеем права сказать, что такой возможности нет. Я надеюсь, вы понимаете, что ответ может быть только один. К этому следует приложить все силы». Опять появился секретарь и что-то шепнул премьеру. «Ну что же», — сказал, поднимаясь из-за стола, начальник канцелярии, «надо идти на совещание с главами 4 оппозиционных партий, которое состоится на официальной квартире председателя Нижней палаты». «Когда вы нам сообщите в общих чертах план эвакуации?» — спросил глава партии К. «План, наверное, в черне уже готов. Если одновременно с официальным сообщением вы не дадите народу хоть каких-то наметок, паники не избежать». «Разумеется, мы создадим надпартийную парламентскую комиссию в связи с чрезвычайными обстоятельствами, это само собой», — нахмурился глава 1-й оппозиционной партии. «Однако мы располагаем неприятной информацией. Дело в том, что правительственная партия задолго до нас в секретном порядке поставила в известность финансовые и промышленные круги. Часть промышленников сразу же начала незаметно вывозить свои капиталы за границу. Справедливо ли поддерживать только финансовые и промышленные круги? Ведь правительство обязано нести равную ответственность перед всеми. Столь неблаговидное поведение правительственной партии проявляется повсеместно. В связи с этим у нас появилось сомнение, действительно ли план эвакуации предусматривает спасение жизни каждого гражданина. Прежде чем начнется надпартийная проверка осуществления плана, нам бы, господин премьер, хотелось услышать от вас, какова основная идея этого плана». «Нашей главной и основной целью, безусловно, является спасение жизни всех граждан», — сказал премьер. «К этому прилагаются все усилия. Однако правительство несет ответственность за жизнь 110-миллионного населения и после катаклизма». «Однако», — прервал глава партии М, — «правительственная партия до сих пор заботилась главным образом о благе финансовых и промышленных кругов, об охране их прав, хотя и провозглашала все время уважение к правам каждой личности. Мало того, основные усилия правительства были направлены на сохранение государства и его структуры. Я думаю, вы сами понимаете, что это смахивает на политику довоенного бюрократического правительства, которое ставило во главу угла сохранение существующей структуры государства, игнорируя жизнь отдельной личности. В результате, во имя сохранения структуры и авторитета государства, в жертву были принесены миллионы японцев. По-видимому, дух такой политики быстро не выветривается. Сомнительно, чтобы теперешнее правительство было готово полностью отдать себя спасению жизни нации, забыв про свой авторитет, отбросив всякую амбицию и все бюрократические формальности.